Посвящение Гришке Кутерьмы. Тем временем владыка подземелья Китежа, старый учитель Вальяр Сиваус, уводил в подполье ватагу темников, приятелей Гришки Кутерьмы, да и его самого тоже. Им также предстояло примерять личины и проникнуться своей ролью. Какие же силы ярого света могут проявить себя без борьбы с тьмою? Избравшим тайные пути следует набраться гордости и терпения. Их служение и самое важное, и самое трудное, вещал владыка Вальяр. Ох, и нелегко быть отверженным, пребывать в тени, но при этом быть самым преданным служителем света, принимать проклятия, не дорожить доброй памятью потомков — тяжкое испытание. «Зачем же это делать?» — спросил Гришка Кутерьма. «Не лучше ли сразу принять сторону победоносного света?» «Таково ваше предназначение. Без углей нет огня, а без тьмы — света. Радость без грусти — не радость, но это честная игра. Ничто не предопределено, и вы можете одержать верх, если будете сильны и стойки. Ведь только так в борьбе свет и может показать, чего он стоит. Ну а игра есть игра. Не мы расставляем на доске эту партию. И не могут черные плащи сыграть за белых плащей». Вальяр шел впереди, постукивая по плитам посохом, вверху коего горела зеленоватым светом звезда. Он всем походил на брата, владыку Вильяра, такой же осивый, только усы его свисали ниже бороды, и был он более сгорблен. Лицо рассекали морщины, и одеяние было не белым, а серым. Темнозорцам предстояло осмотреть гробницы сказочных правителей, дабы проникнуться значимостью их ролей. «Здесь замерло само время», — вещал Вальяр Сиваус, «когда свет гас в очах правителей Китежа, души их возносились в сваргу, а тела заключались в гробнице. Тени же их доселе блуждают здесь, в подземном мире. Впрочем, некоторым из старых князей удалось преодолеть и эти путы. Темнозорцы вошли в усыпальницу. Там, в мягком полумраке, в залах подарками виднелись гробницы прежних князей Китежграда. Вальяр стал расписывать славные деяния прошлых лет и почивших в сих гробницах древних правителей. Гришку же захватила тишина и таинственность подземелья. Тихонько он отошел от приятелей и стал бродить у гробниц один. Голос Вальяра, отдававшийся подарками, стих. Здесь уже камни испускали сиреневый свет. Рельефы на плитах пугали оскаленными мордами, выхваченными из тьмы отблесками от факелов. Гришка хотел было повернуть обратно к приятелям, но тут, в темном углу, он заметил красное свечение. «Что бы это могло быть?» — задумался он и пошел к мерцающему огоньку. Там, в глубине одной из арок, он увидел высеченного в камне дракона. Однако не саламандру. На кошку он не походил. Это был обычный геральдический крылатый змей, вергающий в трепет. У сего дракона на длинных шеях было три головы в коронах. Две головы спали, но третья, средняя, смотрела в упор на Гришку. Глаза дракона горели тревожным алым огнем. Он завораживал, проникал в сердце. Этот окаменевший дракон охранял проход и массивную дверь, утопленную в стене. Он нависал над дверью. Одна лапа его удерживала засов, другая ухватилась за ручку. Гришка, не помня себя, сделал шаг вперед, протянул руку и слегка дотронулся до ручки. И тут дракон ожил. Каменные лапы его отодвинули засов, а средняя голова дракона открыла пасть и изрекла: «Добро пожаловать, темный князь!» «Я вовсе не князь», — возразил Гришка Кутерьма. «Я просто ученик». Но было поздно. Ручка двери повернулась, Массивная плита медленно отворилась, за дверью открылся узкий и темный коридор. Гриша постоял, завороженно глядя во тьму. Вдруг он услышал отдаленный перестук колес. Затем раздался свист, мелькнул свет, коридор упирался в тоннель метро. Гришка увидел вагоны поезда, лихо промчавшегося мимо. «Еще дракон!» — испугался он. И тут вдруг задумался, помрачев. «Нет, не дракон. В таких железных вазах возят грешников. Это...» «Да, да, вспомнил. Это метро. Паны говорили. А я думал, просто стращают». Гришка осторожно сделал шаг. Потом еще, еще. Пройдя весь коридор, он выглянул в тоннель. Там он увидел, как из тьмы вынырнул еще один поезд. Затем он со свистом и грохотом промчался мимо, обдав запахом гари. В неверном мерцающем свете, исходившем от вагонов, Гришка вдруг заметил чью-то маленькую и юркую тень у себя под ногами. Затем еще одну, еще, еще. «Да это крысы! Тут есть и крысы!» — вздрогнул он, видя, как зашевелился под ним пол. Это толпы крыс хлынули в открытый проход. Тут Гришка заметил, что к нему бежит, подпрыгивая, очень толстая и важная крыса. И даже не просто крыса, а крысовран. Крысовран обращался то крысою, то вороном. У него были вороньи крылья, коими он чертил по земле. Верхом на крысовране сидел магистр Маргус. Это был он. Только теперь куда-то пропала лукавая искринка в глазах учителя. Он спрыгнул с крысоврана и вырос, как растет тень, отброшенная от свечи. «Ну, здравствуй!» — рёк магистр, строго зыркнув из-под густых бровей. «Что? У тебя нынче важная роль?» «Да-да. И важная миссия. Судьбоносная». «Миссия? Что за миссия? И кто вы?» — Гришка презрительно прищурился. «Я магистр волшебства Маргус Картаус», — заважничал маг. «Чему вас только в китежской школе учат?» «Ух ты, магистр! Наверное, большая шишка. Ну и что с того? Я вот никакая не шишка, а просто Гришка». «Так и есть. Ты Григорий Кутерьма». И магистр продолжил скороговорку. «Он же Гришка-растришка, наречением Отрепьев, а также Гришка Новый, прозванием Распутин. Кто же еще? Луна в Козероге, Марс в Скорпионе. Ты, верно, еще не проникся значимостью миссии». И тут магистр Маргус поведал Гришке столь зловещий план, что даже у каменного дракона на глазах проступили кровавые слезы. Оказалось, в грядущем Гришке предстоит сразу во многих временах выступить против Китежа. Вначале он должен будет, как Гришка Кутерьма, привести в Китежград всадников хана Батыя, дабы повергнуть старую династию князей. И это в его собственное время. А затем, как Григорий Отрепьев, он должен будет сместить Рюриковичей и сам узурпировать трон. Тогда в китежских лесах вновь будут скрывать грядущего царя Руси от новой напасти. После же, как Григорий Распутин, он завершит начатое дело и низложит последнюю царскую династию. Те будут чтить его святым старцем. Притом Китеж они сочтут языческой прелестью. Пред взором одоропевшего мальчишки являлись картины истории. Это были кадры из разных исторических фильмов на экранчике смартфона магиста Маргуса, который Гришка и принял за чудо. «И это все я? Но мне-то это зачем?» — изумился он. «Все так неожиданно. Судьба. Ее перст указал на тебя. Не уйти... не скрыться. Это предопределено с ветхих времен. Смотри же». Тут на экранчике возник Ярик Бусинка, коему Вилла Купавка в этот самый миг дарила волшебную свирель-самогудочку. Передача картинки шла через жучка, висевшего на шее Ярика. Жучок ожил, завращал глазами камерами и усиками антенками. Картинка дергалась, и Бужичок отплясывал в такт музыки. Дракончику в свирели пляс не понравился, и он щелкнул жучка когтем, отчего изображение сгинуло. «Все дело в ней, в этой свирели», — грозно провещал магистр. «Ты должен победить в состязании и забрать ее у Ярослава Буслаева». Тут пред глазами Гришки все поплыло. Память о прошлых жизнях накатила наваждением. Вот он уже не он, а тот, прошлый, утративший свет, перворожденный. Когда он был в свете, он создал свирель и умчался встреч солнцу, полетел за музыкой в вышнюю сваргу. Но осталась тень его. Был он отчасти и купаличем, и крестником, и даже крышним. Тень же его осталась крестником черным, что перерождалось и в родах темных альвинов крышним черным, а в родах людей его уже звали Гришею или Григорием, Кутерьмою, Растригою, а затем Распутиным. И всегда во все времена он стремился завладеть старым своим достоянием, волшебной свирелью. «Я должен ее заполучить, она моя!» — воскликнул Гришка. «Только моя!» «Это не просто, — ученик отозвался магистр. — Ее нельзя украсть или отнять силой. Волшебная свирель должна признать тебя, а для этого нужно терпение, ловкость и сила духа». «Что же я должен делать?» — спросил ученик. «Вот тебе в помощь другая свирель». Тут магистр Маргус и протянул Гришке свирель из семи связанных тростниковых дудочек. «Это свирель пана пастушеская. Она уже состязалась со свирелью Томилы. Она громче звучит, и теперь она жаждет состязаться с соперницей снова». Гришка принял свирель со вздохом, уже чувствуя подвох. «Я слышал сказку о Томиле и пане, споривших за руку Самовилы. Свирель сия уже терпела поражение. Теперь все в твоих руках, — обнадежил магистр. — И ты можешь победить, если не дрогнешь и будешь сильным, и да поможет тебе пламя Веовиса».